Уже упомянутый Курт Бархельс в одном из своих произведений рассказывает, что Штертебекер, поссорившись с неким бароном, убил его, а заодно и его управляющего. За что убил? Вероятно, здесь были замешаны любовные страсти, поскольку дальше на сцене появляется девушка, служанка барона, с которой Штертебекер уплывает на рыбацкой лодке в море. Там их подбирает корабль, которым командовал Годекем Михель, впоследствии правая рука Штертебекера. Вилли Бредель приводит свой вариант превращения Штертебекера из рыбака в пирата. Однажды, рассказывает Бредель, когда рыбаки возвращались с лова сельди, команда судна, недовольная капитаном, взбунтовалась и выбрала Штертебекера своим предводителем. После бунта возвращение домой стало невозможным. Там бунтарей ожидало суровое наказание, и поэтому они решили сделаться пиратами. Обе версии скорее романтичны, ибо никаких документов, подтверждающих, что они соответствуют истине, у историков нет. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, Штертебекер был предводителем пиратов на Балтике уже в 1394 году. Об этом есть запись в Любекской хронике 1395 года, в которой он обвиняется в нападении на ганзейские корабли. Они, эти нападения, продолжались достаточно долго, до 1399 года. В нашем рассказе мы упомянули о двух пиратских братствах, существовавших в северных морях в одно и то же время, в Витальерах и Ликиделерах. Говорить подробно о первых не наша задача. Ликиделеры же интересуют нас в прямой связи с героем очерка, поскольку Штертебекер, по общему мнению разных исследователей, был предводителем именно этого пиратского сообщества. Но в чем же заключалась разница между этими братствами? Прежде всего, в их классовой ориентации. Если витальеры выражали интересы городских и сельских ремесленников, то есть интересы среднего класса, то ликиделеры были выходцами из низов, что, впрочем, не помешало тому же Штертебекеру за год до смерти жениться на дочери влиятельного фрисского князя Кено тен Брока. Витальеры начертали на своих знаменах девиз всеобщего равенства и братства, в то время как ликиделеры подняли лозунг «Друзья Бога и враги всего мира». Под врагами всего мира они подразумевали богачей и знать, и это дает полное право отнести их к революционерам крайнего толка. Такими были якобинцы во времена французской Великой революции, большевики во все времена своего существования. Однако главное, чем отличались ликиделеры от всех пиратов, это принцип, по которому они делили захваченную добычу. И в древности, и в новое время пираты разных национальностей и вероисповеданий производили дележ согласно паям, определявшимся местом человека в корабельной иерархии. Предводитель получал больше, рядовой меньше. Это правило было незыблемо, как теорема Пифагора и бином Ньютона. И только ликиделеры покусились на него. У них добыча делилась поровну. Никому никаких привилегий не полагалось. Это был своего рода военный коммунизм, который существовал, скажем, у дружинников франкского короля Хлодвига или у воев киевского князя-язычника Святослава, и который отмечался впоследствии у донских и запорожских казаков. Такой способ дележа нашел отражение и в названии братства, ибо ликиделеры значит равнодольные. Несмотря на то, что основу жизни ликиделеров составлял морской разбой, они не считали себя грабителями. По их мнению, это было перераспределение общечеловеческих богатств, которые неправедным путем захватили знатные люди во всех концах земли. и чтобы не встать с ними вровень, чтобы и в самом деле не опуститься до банального грабительства, ликиделлеры выработали целый свод правил, определявших всю их жизнь. На первом месте здесь стояла поистине железная дисциплина. На кораблях запрещалось пить спиртное, играть в азартные игры. В поход никто не брал никаких денег и драгоценностей. Перед боем каждый исповедовался и причащался. Эти правила соблюдались свято, за малейшее их несоблюдение провинившемуся грозила смертная казнь. Впечатляют и другие черты жизни и деятельности ликиделлеров. Так они оставляли восьмую часть груза тем купцам, кто при нападении не оказывал сопротивления. Не разрешалось плохо обращаться с пленными. Населению возвращалось то, что было отобрано в силу военной необходимости. Можно, конечно, предполагать, что эти правила не всегда выполнялись. Жизнь с ее реалиями сплошь и рядом не укладывается в писанные законы, но даже то, что ликиделлеры провозгласили кодекс своей жизни, делает им честь. История братства изобилует крутыми поворотами. Начинали ликиделлеры как каперы-ганзы, но со временем превратились в ее злейших врагов. Причина тому – недооценка ганзейцами услуг ликиделлеров. Так, во всяком случае, считали они сами и, вероятно, были правы. Ганза в период своего расцвета не очень-то церемонилась с союзниками, что и вынудило ликиделлера, в конце концов, повернуть оружие против нее. Как проходило это противостояние, читатель уже знает. Чаша весов склонялась то на одну, то на другую сторону, но в итоге победила ганза, обладавшая более мощным военно-экономическим потенциалом. Правда, сопротивление ликиделлеров продолжалось вплоть до 1438 года. Тогда погиб их последний предводитель ганс Энгельбрехт. Но все же основные силы братства были разгромлены еще в самом начале XIV века, когда попали в плен и были казнены самые знаменитые предводители ликиделлеров, в том числе и Клаус Штертебекер.